Вслед за быками в это время выбиралась из стойлы говяжья молоть. Бычки и телочки, все они зовутся Вителлини, и это имя, по всей очевидности, происходит как от Веридитас, мужественность, так и от Вирго, девственница. Ибо в этом возрасте они еще совсем зелены, недозрелы и непорочны. И поэтому, заметил я себе, я поступал очень дурно, когда находил в их невинных движениях сходство с девицей, отнюдь не такой чистой, как они. Вот какие вещи мне приходили тогда в голову, пока я, примирившись и с миром, и с самим собой, наблюдал за спорящейся работой в студеное зимнее утро. Я положил себе не думать о девице и сумел добиться этого, вернее сказать, добился, чтобы та горячность, которой я был охвачен, притворилась в тихую душевную радость и в благочестивое раздумье. Я говорил себе, что мир добр, что мир восхитителен, и что милость Господня проявляет себя даже в страшных скотах, как описано у Гонория Августодунского. Истинная правда. Бывают же такие большие змеи, которые глотают оленей и переплывают через океан. Бывает зверь-цинохорка со ослиным туловом, козлиными рогами, с грудью и челюстями льва, с конскими копытами, однако раздвоенными, как у коровы, с пастью, растянутой до самых ушей, с почти человеческим голосом, а на месте зубов у нее целый костяной вырост. Живет на свете и мантихор, у которого лицо человека, тройной порядок зубов, туловище льва, скорпионий хвост, глаза болотного цвета, все же тело багряное, а голос напоминает сипение змей, лаком до человечьего мяса. У других чудовищ случается и по 8 пальцев на ладони, волчиные морды, когти крючками, шкуры овечьи, покрик собачий. Когда стареют, они покрываются не сединой, а чернотою, и на множество лет переживают человека. Есть создание Божие с очами на ключицах, с двумя дырами на груди вместо ноздрей, ибо головы они не имеют. Есть создания и другие, обитающие при течении реки Ганг, которых держит на свете запах некоего плода. А если его от них удалить, или их от него, погибают. И тем не менее все эти непотребные твари дивным своим разнообразием возносят хвалу Создателю и премудрости Его. Они также восхваляют Бога, как собака, бык, овца, ягня и рысь. «Сколь же возвышенно, — сказал я, повторяя слова Викентия из Бове, — самое низкое из красот этого мира, и сколь удивительно озирать взглядом разума не только виды, числа и порядки вещей, с дивной затейливостью, установленные во всей Вселенной, но также и коловращение времен в последовательности их взлетов и падений, ввиду неотвратимости смертного исхода, которому обещан всякий, кто рожден. И я готов поклясться ныне, бедный грешник, всей душой, которая уж недолго осталась пребывать пленницею плоти, что весь я был в тот час охвачен духовной нежностью к Создателю, к правилу этого мира, и в радостном порыве несказуемо восхищался величием и крепостью творения».